Минут через пять после ухода начальника УВД Петр Сергеевич Ворожец спустился в столовую ужинать. Инну он пригласил составить ему компанию, но помощница от горячего отказалась и пила чай, сидя у противоположного края стола. «А как кондиционер в кабинете?» — спросила она. «Все в порядке? Работает?» Мастер сказал, что проблем быть не должно. Он все почистил, фильтр поменял, жидкость залил. «Нормально. Кстати, я его, кажется, не выключил». Инна немедленно встала. «Я выключу, не беспокойтесь». Она поднялась в кабинет, нашла на столе пульт и выключила кондиционер, который и в самом деле оказался включенным. Подняла спрятанный на полу за диваном мобильник, полученный накануне от Короткова, посмотрела на индикатор заряда батареи, на котором дрожала тоненькая красная полоска. Нажала кнопку «Отбой» и сунула его в карман. Хорошо, что начальник УВД приехал не слишком поздно. Ей удалось включить и оставить телефон заранее, когда хозяин предупредил, что ждет Баева. Зарядки едва-едва хватило. Если бы Баев приехал хотя бы на полчаса позже, могло и не хватить.